искать различия. Один демон, другой великий преданный. Вот и все. В чем различие? Кого он там все зовет? Куда? На Санкиртан зовет вас? Кого зовет он? Саша. А, Саня. Саня, давай идите. Уже зовут. Он тебе еще сейчас раз проповедует, будет какое-то тело. Да. Скажите, пожалуйста, если божество не формы, не вполне зомба, считается, что Кришна, он в этой форме или в этой форме? Форма Кришны от самого Кришны не отличается. Это божество не формы? Да, устанавливает. Это такой, знаете, глубокий трансцендентный процесс установления божества. Божество и так, оно если есть мурти, то это трансцендентная форма Господа, она не может быть какой-то установленная и неустановленная. Кришна присутствует в ней уже. Если кто-то поклоняется ему, так сказать, по каким-то правилам, он может прийти. Это все зависит от сердца человека. И есть определенный мистический процесс, как вызывание Кришны, абхишека называется. То есть, когда непосредственно Кришна приходит в этом мурти принимать наше поклонение, принимать наше служение. Это другое. Понимаешь, да, что, в чем разница? То есть, он просто присутствует, поклоняешься, не поклоняешься. Но когда мы его вызываем, это мы его как приглашаем, что мы тебе будем поклоняться постоянно. А так, то есть, ты хочешь поклоняйся, хочешь нет, мы все равно. Принимать. А так мы его приглашаем непосредственно. То есть, раз мы пригласили, значит, мы уже обязаны это делать. Постоянно и по строгим стандартам. А пока мы его не пригласили, так сказать, мы очищаемся, там это было неприятно. В общем-то, такого эффект другой. Эффект. Это тоже действует, но эффект когда установленное божество, то вы уже не имеете права снижать стандарт. Если вы в 8 часов... для домашних божеств нет такого стандарта. В храме есть стандарт. Если вы там, допустим, в 8 часов не предложили пищу, то это уже оскорбление считается. Реакции можно какие-то заработать. Но это благоприятно для духовной жизни, поддерживать стандарты. Потому что это аскеза, тапаси, удовлетворяет Кришну. Есть еще вопросы у вас какие-то? Больше никакие вопросы вас не мучают. Объясните, пожалуйста, положение коменданта храма. Я не знаю, какое у вас положение коменданта. Он в положении вообще? В каком образе? Комендант храма – это тоже духовный лидер. В ИСККОН нет такого понятия, что какой-то лидер, он такой, знаете, как железный дровосек. Нет, он должен быть духовным лидером тоже. Просто у него больше обязанностей каких может быть бытовых. Но в нашей жизни нет такой бытовой какой-то. Все связано с Кришной. Везде нужна проповедь, везде нужно знание философии, объяснение при этом. Почему ты так делаешь? Что за этим стоит? Мы должны объяснять. Если мы не объясняем, даем указания, не объясняем, если кто-то не понимает, почему именно так надо действовать, это очень плохо. И мы не можем объяснить. И не можем вдохновить действовать так, это плохо. Каждый должен понимать, почему мы так действуем. Для чего. Ну а как он делать должен, это уж его личная, так сказать, преданность. И насколько человек предается, настолько его вознаграждают. Конкретно надо сказать, какой. Скажите конкретно, какая пример не приведите, чтобы параллельно. Например, вот продается какое-нибудь оборудование или товар, он имеет определенную цену, но ты все знаешь, допустим, что заказчик будет больше или Да, Прабхупада об этом описывает. Это как ваще. То есть если вы занимаетесь коммерцией, то вы можете допускать коммерческий обман. иначе вы не будете иметь прибыли. А если вы не имеете прибыли, какой вы коммерсант? Это вайши, это философия вайши, и она позволяет идти на такие хитрости, коммерческие хитрости их называют. И в ведической культуре вайши хитрил тоже, потому что нужна прибыль. Но денежные махинации, это имеется в виду, что вы ничего не продаете, не потребляете, вы просто, ну как сказать, спекулируете. Спекуляция, так и говорится, махинация, спекуляция. То есть искусственное создание дефицита, там, ну вот это такие обманы, то есть такой чистой воды обман. И нарушение азартных игр, нарушение принципа правдивости связано. Кино, спортзал и все остальное, это тоже включено. Кино, театры, тоже запрещено вообще, пропада не хотят. Смотреть телевизор, это тоже нарушение аспекта правдивости. Пропада, он говорит, что вы можете смотреть какие-то новости, но только с разрешения авторитета. Какие-то программы, и только санкционированно вы можете делать. Если вы это делаете несанкционированно, то это нарушение аспекта правдивости, вы нарушаете принцип. Если вообще преданный действует куда-то, ему говорят, делай то, а он делает что-то другое, он уже нарушает принцип правдивости. Это останавливает свою духовность. Нарушение одного из принципов резко тормозят духовную жизнь. Неважно, какой принцип человек нарушает. Особенно, если сексуальный принцип он нарушает. Это практически мы видим, люди падают именно из-за этих. Вот так же сейчас, как Вишвамитру здесь вот описывает Прабхупада как раз в этом стихе, что Вишвамитра пал, так сказать, был гьяна, занимался так, суровыми аскезами. Вот здесь как раз в этом комментарии. Так оковы материального мира. И люди, так сказать, с виду ведут себя как святые, но на стороне они занимаются этими проблемами. И потом падают и пытаются обвинить. Когда вы падаете, вам нужно обвинить всех остальных, что вы из-за них упали. Но враги не те люди, вожделение. Поэтому Кришна сказал, вечный враг живого, что это вожделение. Вот где враг. Их врагов нету. Все проблемы, которые возникают у нас в преданном служении, они связаны с вожделением. Желание богатства, желание женщин, желание последователей, желание, ну последователи это значит почести, слава, желание мистического совершенства, желание слиться с Богом. Все эти проблемы заставляют нас воевать между собой. Когда человек стоит на духовной платформе, ему незачем воевать, он просто проповедует. Когда у него есть какие-то материальные корыстные мотивы, он вынужден воевать. Вынужден. И особенно с теми, кто препятствует ему в достижении его материальных мотивов. Кто может попрепятствовать, если вы хотите полюбить Кришну? Да? Вот еще кому нервничать, что его с власти там убрали, денег не дали. Разве это мешает его любви к Богу? Прабхупада говорит, если Кришна кору дерева принимает, цветок, воду, кору дерева принимает, просто любовь и преданность ему нужна. Кто может помешать? Он говорит, мы заберем у тебя детей. Ой, это так помешает моей преданности. Нет, значит, еще там это преданности не пахнет. Ой, здоровье, ой то, ой все. Есть какие-то корыстные мотивы, поэтому человек вынужден обижаться, оскорбляться, воевать, доказывать что-то. Вынужден. Поэтому мы видим, что люди приходят, допустим, в одну организацию какую-то, в любую, и они делятся на эти карма-канда, так сказать, гьяна-канда и упасана-канда. Карма-канда, они будут воевать против гьяна-канды. Гьяна-канда объединится с карма-кандой и будут воевать с упасана-кандой. Всегда так. Вроде все в одной организации, все между собой будут биться, как вот там, одни с другими. Потому что мотивы у всех разные. Разные мотивы. Вот смотрите, есть шудры, вайши, кшатри и брахманы. Шудры – это наибольшее тело, так сказать, наиболее сильная телесная концепция. То есть наиболее греховные живые существа. И шудры, так сказать, они воспринимают все на уровне чувственных наслаждений или чувственных наказаний. Так сказать. Поэтому шудру наказывают его на телесном уровне, там руку отрубают или голову отрубают, или бьют его там на площадях. Потому что через тело на него надо воздействовать, потому что он через что больше не понимает. Это шудра. А в Кали-Югу в основном все шудры. Вы видите, как они предаются в основном, когда болезни какие-то на них обрушатся, когда кто-нибудь им в челюсть стукнет или еще что-нибудь. Они только тогда предаются, когда на их тело воздействует, тогда они начинают предаваться. И также они оберегают свое тело, это шудры. Вайшьи, они деньги. Он даже в туалет ходит, в унитаз смотрит. Там нет денег, никто не уронит. Да, они все на деньгах помешаны, вайшьи. Им нужно делать деньги. Им нужны деньги, почему? Потому что это дает независимость. Независимость наслаждаться. Ты можешь, когда у тебя есть деньги, ты можешь независимо наслаждаться. Вот здесь надо сейчас, вот у Олега Табарова, если есть в кармане деньги, ну что ему подходить панчами, просить там унижаться, он будет унижаться, кланяться этому брахману. А так, я пошел, купил себе сникерс и съел его. И потом еще больше почернел. Когда преданный нарушает принципы, у него кожа, цвет кожи темный становится, все темнее, темнее. Да, вот если он был белый, можно увидеть, если он темнее, значит он нарушает что-то. И если он еще поджарит, вот очень большая проблема, он может умереть просто. Что-то у него какая-то проблема. Надо быть очень осторожным. Прабхупада все время предупреждал, это как лезвие бритвы. Одно неловкое движение, вы сами себе горло перерезаете. И потом никого не надо обвинять. Это оскорбление. Поэтому нужно быть очень внимательным. Если вы занимаетесь какой-то ерундой, еще лезете в алтарь, у вас будут большие проблемы. Очень серьезно. Вы знаете, да, преданные погибают. Погибают. За оскорбление погибают. И так люди погибают, а за оскорбление погибают тоже. Как вот фильм, кто видел «Жизнь»? Это «Жизнь» фильм. Смотрели японский фильм? Это «Жизнь». Вы там помните, он спрашивает, а почему же твои преданные вот в автобусе ехали и разбились там, и насмерть, многие погибли? И он говорит, все те нарушения и оскорбления в преданном служении воплотились в пьяного шофера. Все их оскорбления и отклонения в их преданном служении воплотились в пьяного шофера, и они перевернулись. Те, кто совершил очень много оскорблений, чтобы остановить эти оскорбления, Кришна милость такую дал, поменял им тело. Те, кто еще недостаточно, так сказать, ну, просто ему рок хороший был, там, ноги, руки переломали. А те, кто вообще ничего не переломал, они видели это все там, потому что находились. И они в страхе теперь. То есть очень внимательные будут. Поэтому Кришна всем распределил удовольствие. Поэтому преданный, когда он чересчур много оскорблений начинает совершать, Кришна дает ему особую милость, тело ему меняет в разные ситуации. Да. Если он совершит еще больше оскорблений, он может лишить себя вообще милости. Поэтому это особая милость Кришны. Поэтому он даже говорит Арджуне, вы Бхагавад-гите это увидите. Убей их всех, он говорит. Ибо этим ты им принесешь милость, ты поменяешь им тело, они тебе еще благодарны будут. Так же, как преступник должен быть казнен, если он совершил какие-то греховы. Если его не казнить, то он попадает в ад, то есть еще больше страдает. Поэтому казнить преступника – это особая милость. Если, если человек совершил какие-то поступки очень плохие, если его не казнить, то он будет в следующей жизни страдать. И не в одной. А когда его казнят в этой жизни, то он даже может вознестись на райскую планету, описывается в Бхагаве. Потому что он получил наказание за эти поступки. И значит, в следующей жизни он получает, только остается благочестивым. Вот почему Кришна защищает своих преданных. Когда они уже начинают чрезмерно, так сказать, не туда лезть, это может произойти. Но он очень терпелив. Такие вещи он прощает. Это кошмар просто. Но это не означает, что есть другие живые существа, которые просто скажут, Господь, все уже, и они вмешаются. Ну, он санкционирует. Как Шива Дакши голову отрубил. Но кто отрубил голову Дакши в итоге? Как вы думаете? А? С чьего позволения это сделалось? Даже травинка не шелохнется без воли Господа. Но Дакша, он не понимает такой связи, он жалуется на Шиву. Шиву Поэтому Кришна может санкционировать это все. Потому что он видит, он в сердце, сейчас вот мы сидим, разговариваем, он там в сердце. Он все это слышит, все это. И он чем-то доволен, чем-то говорит, да, боже мой, тут уже что-то такое не то. Зачем ты? Что ты спишь, что ты там? О чем ты думаешь сидишь? Он свидетель и контролер. И он же санкционирующий. Что там происходит? Поэтому, когда он видит, что ты исчерпываешь уже потенцию преданности, он просто. А, ты так привязался к этому телу, ну давай. Давай, делай. Поклоняйся этому храму тысячи болезней. Ты так и не понял, что вся проблема исходит от твоего вожделения. Поэтому ты не можешь очиститься. Поэтому он говорит, Шарват Харман Баритья Джамамекам Шаранам Раджа. Предайся мне, и я тебе избавлю. Что все эти болезни – это прошлая греховная деятельность. И нужно очиститься от этого. И всегда будут люди, которые будут вам проповедовать, что вы тело. Если вы общаетесь с преданными, вам будут проповедовать, что вы душа. Но если вы будете общаться со слабыми преданными или с карми, то есть те, которые на уровне кармаканды даже находятся, они вас полностью убедят, что вы тело. И пообщавшись с ними, вы будете думать, что вы несчастны, что вас все поработили, ваше тело бедное, никто его не жалеет. Жалеют вашу душу, а не тело. Вот смысл вам клетку эту, когда птичка уже умерла там. Выкинуть эту клетку можно уже, если птичка умерла. Лучше, Прабхупада говорил, лучше секунду, мгновение прожить в полном сознании Кришны, чем 100 000 лет быть материалистом и дураком. Смысл в такой жизни. Христос в Библии говорит, Прабхупада все время цитирует это слова Христа. Какова ценность, если человек, приобретая весь мир, теряет вечную душу? Душа вечная, душа не болеет, ничего с ней не происходит. И пока человек действует как тело, все время его все докучает, донимает. Потому что Кришна, присутствуя в его сердце, он... Ну, вы сами понимаете, если какой-то йог может вас, так сказать, вылечить, то неужели Кришна не может этого сделать, если вы ему предадитесь? А? Это просто безбожие, понимаете? Это показатель безбожия просто. Веры нету еще такой. И когда у человека нету достаточной веры, поэтому с ним нянькаются, тетешкаются, там, ну давай потихонечку, ну давай иди лечись, вот 40 лет лечись, потом 3 секунды распространяй книги. Оно, от этого общения они теряют вкус духовной жизни. Когда общаются с тем, кто им все время говорит, тело, тело, у тебя такое тело, ой, а у тебя такое тело, у тебя такое тело. Как тот брахмачари, который 92-летней старухе мял ноги, и сын его попросил, ты говори ей, какое у нее прекрасное тело, потому что она излечивается от этого. И он мял ей ноги 92-летней старухе. Ну, думаю, что у меня не будет проблем, 92 года, я на нее, даже нюхать ее не могу, от нее воняет, как могилы уже. И он мял ей ноги и говорил, ой, какое у вас тело. Просто говорил одну фразу. И она вдруг соскочила и его целовать начала. И он такой сказал, что такое? Она говорит, давай убьем моего сына и будем с тобой совокупляться. И когда он это увидел, он выскочил, пришел и сказал духовному учителю, я всю жизнь буду брахмачарием. Я никогда не знал, что такая похоть существует. 92 года, она уже гниет вся, она туда же, сына, говорит, своего давай убьем, чтобы он не мешал нам совокупляться. Это тело, это значит убедить. Он сидел и говорил только одну фразу. Какое ты тело? Какое ты тело? И смотрите, какая реакция была. И когда нам говорят, что мы тело, у нас вожделение начинается. Возвращается вожделение, разгорается огонь вожделения. Потому что тело это и есть обитель вожделения. Ложное эго, телесные концепции. Кто нам все время вталкивает, да ты тело, да ты что? Ты такой больной, ты такой несчастный, ай-ай-ай. И все нам дум-дум-дум, и это капает, капает. И вожделение. Мы сразу начинаем думать, что мы тело. А раз мы тело, значит, что в теле-то? Какой враг-то там существует? И все, и пошло, поехало. И потом они, ой, мы на Санкиртану. Нет. Их область Санкиртаны могут выбирать гениталии, куда ехать. Куда они зовут, туда они едут с книгами. Где тело, так сказать. Где их тело будет удобнее. Мы должны быть очень внимательны. Майя очень сильна. Вожделение это такой шакти, это кама-шакти. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что это самый единственный, самый мощный двигатель, побуждающий вообще действовать живое существо. Это вожделение. Поэтому Бхима, он говорит, вернее, Кришна, он один из махаджанов, он говорит, вы должны взять свое вожделение и направить его на Кришну, на постижение Кришны. Вот и все. И так это кама-шакти трансформируется, очищается и превращается опять в бхакти-шакти. Паринама происходит, трансформация. Трансформируется. Поэтому нужно быть очень внимательным, потому что человеческое сознание так настолько ухищрено, как Капила говорит, вот здесь будете читать потом, он говорит, живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в тех местах, которые не предназначены для наслаждения, и умудряется наслаждаться тем, что тоже не предназначено для наслаждения. Оно так ухищрено, что даже умудряется наслаждаться в аду, он говорит, дорогая мать, они даже умудряются наслаждаться в аду. Вот какая похоть у людей. Всем наслаждается. Детьми, деньгами, собой, собственным телом могут наслаждаться. Сексуально, собственным телом. Это удивительно. Столько вожделения. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, комментируя Брахма Самхиту, он там в комментариях есть, что в этом мире представлены женские и мужские половые органы, наделенные умом, разумом, чувствами. Понимаете, да, о чем я говорю? Что этот ум только на гениталии, этот разум только на гениталии, эти уши только на гениталии, глаза. Все, так сказать, вокруг этого вертится, вокруг, так сказать, детородных органов, говорит. Все живые существа в этом материальном мире крутятся вокруг детородных органов. Все, так сказать, только тот с этой целью. Тут поэтому здесь есть все, кроме сознания Кришны. Этот мир пропитан вожделением. Пропитан вожделением, но в нем есть Кришна. И присутствует здесь. Это вожделение можно трансформировать. Поэтому демоны говорят, что в этом мире нет иной причины, кроме вожделения. Этому миру нет иной причины. У них нет Бога. Нет управляющего. Нет иной причины, кроме вожделения. Почему они так начинают мыслить? Потому что через многие поиски, никогда не предаваясь Кришне, они пришли к выводу, что вожделение здесь только руководит. И поэтому они озлабливаются. Очень просто я могу вам рассказать, прямо полностью досконально пояснить, почему демонами люди становятся. Как это происходит. И вот все полностью поймете. Я вот в Улан-Удэ рассказывал. Все эти вещи. Почему здесь мы, вот, допустим, вот здесь мы в Исконе, почему здесь противоречия возникают, почему стыкуются преданные, почему туда кого-то, так сказать, пытается съесть, палки в колеса вставляют, хотя вроде предан. Могу вам объяснить полностью, вы все это поймете. Почему это происходит? И вы не будете так беспокоиться. Вы поймете, что это нормально, что у всех разные мотивы. И насколько человек тело, настолько он будет вступать в противоречие. И чем меньше он вырывается из этого, то есть поднимается из гун страсти и невежества, тем он больше коммуникабельный, более, так сказать, спокоен, более, так сказать, у него ценности другие, а уж не говоря уж тех, кто предался. Не слишком радуются случай, что хорошее, и не слишком грустят случай, что плохое. Они просто продолжают служить. И готовы исполнить любое служение, которое мы попросим. Любое, принимая все как от Кришны, от своих авторитетов. Это преданные, это предавшиеся души. И Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся мне душе. Поэтому постарайтесь побыстрее предаться. Когда Кришна заботится, если какой-то там червь навозный заботится о нас, и у нас, так сказать, проблем меньше становится, что же говорить, если Кришна лично о нас заботится? Вы даже не представляете, как Кришна заботится. Это удивительно. Это фантастика. Как он заботится. Что ты на самом деле понимаешь, что он только твой друг, больше нет друзей у тебя. Все остальное так. Дополнение. Он поэтому говорит о том, я друг всем живым существам. А враг — это твое вожделение. Вот и знай, кто друг, а кто враг. И не ищи врагов в других. Твое собственное вожделение. Поэтому Брахма, Ачарья наш, в 11-й песне он рекомендует, если что-то не так, и вам что-то не нравится, ищите причины в себе. Никогда не думайте, что вам что-то проблема из-за того, что этот человек вам что-то там. Он вас докучает, потому что Кришна санкционировал это. Значит, Кришна вам что-то через этого человека хочет вдолбить, поэтому этот человек вас атакует. Поэтому, когда Махараджа Парикшита Шринги проклял, Махарадж Парикшит мог тоже против Шринги восстать. «О, Шринги, мой враг!» Он сказал, «Нет, это Кришна устроил так. Просто я не хочу предаваться, видимо, нормально. Поэтому он так устроил, чтобы меня подтолкнуть». И вот здесь вот у многих 7 дней до смерти будет скоро. Если ты предаваться не хочется, прилетит змей так шаг и откусит голову. Конечно, не все так страшно, как я рассказываю. Но, в общем-то, выглядит все так. Кто как поймет. Преданные должны отличаться тем, что они очень разумные. Они глупые. Что такое разумный человек? Разумный человек делает то, что знает. А дурак, он очень много знает и не делает, потому что он негодяй. Негодяй — это тот, кто знает и не делает. Дурак — тот, кто даже знать не хочет. А разумный человек, он то, что знает, он стремится этого платить в свою жизнь. Это разумно. Поэтому говорится, что преданные не самые разумные из разумных. Поэтому то, что вы знаете, старайтесь это воплотить в жизнь. Помните, что Майя, она очень сильна. И она очень мудра. Она постоянно с Шивой общается. А Шива — великий вайшнав творения. Она так идеально выполняет свое служение. Махамая, она преданная Господу. И она идеально служит Кришне. Ее служение нас испытывать. Она нас не забивает и не убивает. Она нас испытывает на преданность. Всегда испытывает. И мы всегда попадаем под ее воздействие. То есть мы не можем эти испытания... Многие не могут преодолеть эти испытания. Вот вчера ко мне приходили с Намахата, там одна матаджи, и вот она мне рассказывала, что на ее голову очень много проблем. И я был счастлив, что она все эти проблемы решила повторением Хари Кришна мантры. И она говорила, что я вообще даже слушал, что у ней произошло, и я сидел и думал, как она, практически неофитка, смогла это выдержать и не прекратила повторять мантру, еще перешла на другую ступень. Я был потрясен. Я слушаю, вот что у нее произошло за этот год. Она не бросила повторять мантру, не бросила общаться с преданными. Даже преданные, вот что, когда у них такое случается, даже я вот знаю преданных некоторых, которые валятся, то есть прекращают из-за таких проблем, а она нет. И вот она вчера мне сидела, рассказывала, и я прямо был счастлив, что я вот как-то думаю, надо же, как вот какая милость, какое у нее желание все-таки предаваться Кришне. Все эти проблемы разрешились. А она вот на Кришне садхаку перешла только. Многим преданным неплохо было бы поучиться. Зачем тебе лучше величие преданного служения? Зачем ты служишь, как тебе не становится? Вот так и становится, не предаются Кришне. Все тело, бегают со своим телом. Со своим гнилым телом все бегают туда-сюда вокруг. Тыкают его там всякое. Режут все исследуют его тело. Откуда, куда там, какая почка, где какое. Какая печень, откуда выскочит. Когда человек на уровне сложного энтузиазма, он вообще как чистый преданный выглядит. Он всем воздает святое имя, всех демонами обзывает всех. Ложный энтузиазм. Он читает 165 кругов, он совершает аскезы, там, из побуждения ложного эго и все остальное. Отвергает данные в шастрах указания, ну, настоящий преданный, конечно. Потом другой уровень приходит, другой. Поэтому сразу редко. Нужно быть трансценденталистом, чтобы сразу определить какую-то личность, что она имеет потенцию хотя бы какую-то. Мы в Бхагаватам узнаем, что почему вот здесь говорится, что Кришна, он говорит, о, сын Кунти, там, знаете, он Каунтея. Или он говорит, о, Бхарата. Он знает, что он принадлежит к роду преданных, поэтому он должен быть преданным. Он сразу различает по его линии. Ты преданный? Называя его Бхаратой, он говорит, Махарад Бхарата был чистым преданным Господом. И когда кто-то один в роду достигает чистого преданного служения, все остальные, то есть, освобождаются. Мы в Бхагаватам это видим. Все получают милость. Даже Прохлада Махарадж, он попросил Нарасимху, он сказал, отец, вот мой отец, как вот он такой, ну он просто весь обусловлен. Когда он его взорвал, он сказал, за него не беспокойся, только по твоей милости я его отправлю. Не убрахмаджуйте. Потому что ты стал чистым преданным. Поэтому все, кто с тобой связаны, отправятся на Вайкунтх. Это точно так же, как в этой истории. Мадхвачари, по-моему, был у него этот ученик, который звали, конечно, Курешу. Он точно так же. Он запрещал ему там, он сказал ему, я запрещаю вам просить что-нибудь у Господа. Вы должны совершать чистое преданность. Никогда не просите, это мое указание, ничего не просите. И они совершали, один раз у Куреши были там тоже братья в Боге, они ему так завидовали все время, в служении ему все портили. Но они были преданы, они очень завидовали его успеху преданного служения. И все ему козни чинили всякие разные. И как-то Мадхвачари заприболел немножко, и Куреши прибежал в храм. И стал Господу молиться. Господу Ранганатхи стал молиться и сказал, пожалуйста, услышь меня. И Господь Ранганатха сел так на шишамаду и сказал, что он пожалуйста, отправь меня на Вайкунтху. Он сказал, ну ты же дал слово духовному учителю, что просить ничего. Он сказал, отправь меня на Вайкунтху, пожалуйста. И он сказал, ну ладно, может быть. Вот ты на самом деле хочешь? Да, я хочу на Вайкунтху. Что, вперед своего духовного учителя? Конечно. Ну ладно, я тебе обещаю, ты уйдешь на Вайкунтху раньше своего духовного учителя. И он выскочил и побежал. И потом пришел, Матхвачарья, он пришел, начал там молиться Господу Ранганатхи. И Господь Ранганатхи сказал, Мах, ты знаешь? Он сказал, что случилось? Он их там уже такой, он так глаза не выпячивал. У них уже были отношения, он сказал, что Господь, что произошло? Он говорит, ты знаешь, один из твоих учеников у меня попросил на Вайкунтху. И он сказал, произносить этот стих, Матхвачарья, что чистый преданный не желает ни одного из пяти форм освобождения. Он сказал, как у нас? Кто? Скажи мне, кто? И проклянул прямо. Он сказал, ну как ты думаешь? И он начал там, ну всех слабых. Он сказал, не. Он сказал, не надо, не говори мне этого. Не может быть. Он сказал, да. Именно он. Курешу, мое сердце, мой разум, он. Не может быть, я не верю. Я не верю. Как он так начал гневаться? И он сказал, успокойся. Я тебе объясню, почему он попросил. Ах, он негодяй, я его проклинаю, он стал. Успокойся, успокойся. Он сказал, что? Я тебе объясню. Я в сердце его нахожусь, я знаю, почему он так сказал. Он увидел, что ты болеешь. Он так беспокоится о тебе. Он увидел, что ты так болен. Значит, ты скоро отправишься на Вайкунтху. Он на 100% уверен, что ты отправишься на Вайкунтху. Он так тебя любит, он полностью тебе предан. У него столько гуру-бхакти, ты даже не представляешь. И так вот, он думает, кто там за тобой будет ухаживать, когда ты туда попадешь, кто тебе будет там все подготовит, тебе пир хороший, молоко тебе согреет, все устроит, всех там разгонит, кого не надо, чтобы тебя там не доставали. Он же из-за беспокойства о тебе, он говорит, он у него в сердце было, что я хочу быстрее, чтобы там все приготовить, и когда он придет, я его там встречу, все будет уже подготовлено. И вот вначале он заплакал, как, боже мой, он из-за этого хочет, только из-за этого он хочет. Только он хочет тебе просто служить днем и ночью там, на Вайкунтхе. Он не хочет никакого наслаждения, он хочет просто служить тебе днем и ночью. Такой же, как он сейчас здесь, такой же он и там. И Матхвачарья сказал, и что? Ты ему пообещал? Да, он отправится на Вайкунтху раньше тебя. Он сказал, да, я так рад. А я? Он подумал так, он сказал. Я его еще благословил. Он сказал, как? Все, кто с ним был связан, тоже отправятся на Вайкунтху, всех за ним. И я? И ты. И Матхвачарья, он чадр свой, Харинама чадр сбросил, сделал такой клубок, и он выскочил из этого храма, и он бежал, и так его через ногу кидал, и так. И все смотрели, он такой серьезный, что это, он выскочил из храма, как мячик бросает, там бегает, подбрасывает, радостно танцует. Я уйду на Вайкунтху, я уйду. Все слышу, что он там, я уйду на Вайкунтху. Так? Все, кто связан с такой личностью. Получает милость. Поэтому Прохлада Махарадж, он тоже дал этому настроение. Он сказал, мне ничего не надо. Как бы эти глупцы не глядя все освобождение получили, ушли бы к тебе духовно. Я только об этом пекусь. Так же, как сам Матхвачарья сделал. Помните, да, эти истории? Когда он получил мантру, тайную секретную мантру, правое ухо, при брахманическом посвящении он сказал, никогда, если кто-нибудь узнает от тебя, хоть одному человеку ты дашь эту мантру, ты пойдешь в ад. Он сказал, ом, наму, Бхагавате, Васудева. И Матхвачарья сказал, запомнил? Запомнил. И побежал к нему. Ты куда? Он говорит, я побежал сейчас. И он прибежал в центр города, залез на самую высокую крышу дома. Там у них колокол, там тревоги. И он давай звонить. И все думают, что случилось, прибежали. И он сказал, люди, все скорее запоминайте, пока меня отсюда не сняли и не прокляли. Ом наму Бхагавате Васудевая. Вы все должны запомнить и повторять всю жизнь. Ом наму Бхагавате Васудевая. И ученики услышали, они сказали, как он осмелился. Он не выполнил указания гуру и всех. И они привели гуру, и гуру был гневен, сказал, я его проклинаю. И он был гневен, и все люди начали: «Ом намо бхагавате вслух говорит». Что такое? Тайная мантра, так сказать, нарушение шастр, свинец надо залить ему в глотку. И когда он спустился, он так уже подошел к гуру: «Я тебя проклинаю!» Он говорит: «Я знаю». «Ты пойдешь в ад!» Он говорит: «Я знаю». Врач. И упал к его ногам. «Ну как же ты, почему ты знал, ты же в ад пойдешь!» Он говорит: «О, Боже мой, мой дорогой гуру, если я пойду в ад, а все эти люди освободятся, то я готов вообще в аду всегда оставаться. Лишь бы они были свободны, лишь бы они не страдали». И когда он гуру услышал от мантры такой, он заплакал, поднял его, обнялся и сказал: «Ты никогда не пойдешь в ад. Никогда. Ты мой настоящий ученик. Ты понял меня полностью». Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Шри Шри Гор Нитай ки джай. Гур Прамананды Хари Бу. Thank you.